атеистическом обществе. Глубоко атеистическом обществе. Три поколения выросло в атеизме. Вот. И поэтому никто подобного опыта не имеет. Никто его не проходил. И это чужое. Ну а тут представьте себе вот все эти страдания, мучения, Бог, Христос, лампада, грех. И вдруг опять Елагин остров. Опять парк, опять огород, опять солнце, опять залив. Закусывая парой огурцов, я слушая великое молчание зеркальных вод и медленных коров, протяжное унылое мычание, и в стеблях желтых водяных цветов, ленивых струек слабое журчание, я все мои грамматики забыл, не думал, есть ли Бог и счастлив был. Вот потом, когда мы будем язычество проходить, да, когда коснемся этой темы, язычество, а вот он окунулся вот в неестественную жизнь. Вот это. И вот и все, и хорошо, и нет этой проблемы, и все ушло. Крик ласточек сквозь пение псалмов, там тоже было, шумящий под свежим ветром клен, и дыхание сиреневых кустов, все манит прочь из церкви в сад зеленый. И кажется мне страшным лик Христов сквозь зарево свечей во мгле иконам в церкви. Любовью чуждой Богу мир любя, язычником я чувствовал себя. Это ведь невозможно написать роман о Юлиане Отступнике, если не понять, что такое язычество. Невозможно. А вот он это в детстве ощутил. Язычником я чувствовал себя, любовью чуждой Богу, язычником я чувствовал себя. Ну а дальше влюбленность, детская влюбленность. Вот, хорошо, она у нас появится. Да, любви неопытную душу предал, хоть имени возлюбленной не ведал. Это не важно, что она где-то там ходит и смеется. Это не имеет никакого значения. Главное, вот то, что он переживает. Когда в затишье знойных вечеров гармоника кухарок собирала в конюшню царство важных кучеров, и в облаках был нежный цвет коралла, с толпой неуклюжих юнкеров крокет моя владычица играла и бегала, смеялась громче всех. Да ныне в сердце этот милый смех. Да. Так пламенно, так нежно и напрасно, как в тех мечтах погибших навсегда, без имени, без звука, без следа, он уже больше не любил никогда. И даже надо полагать Зинаиду. Хотя за 51 год совместной жизни они не расстались ни на один день. Где еще такое найдешь? Кто-то у Гиппи спросил, а нет ли у вас писем Мережковского к вам? Он говорит, какие письма? В принципе, не может быть. Потому что никогда не расставались. Вот вам. Можете взять Платона, Владимира Соловьева с его знаменитым афоризмом, когда человек под властью рота, ему открыта и бездна духа, и бездна плоти. Это потом будут слова произнесены в трактате Толстой и Достоевский. Так пламенно, так нежно и напрасно, как в тех мечтах погибших навсегда, без имени, без звука, без следа, мы в сердце вечную таим измену. Вот, потому что одновременно он любит прачку Лену. Да, кругом на полках медные кастрюли, и Лена, вся здоровьем дыша, была в огне заката хороша, и весело мне было рядом с нею. Вот, коротеньких волос я видел шею, ямочки на розовых локтях, хотя любил я сказочную фею. Но эта баба с утюгом в руках... Богиня синьки, мыла и крахмала мое воображение занимала. Ну, это вы, когда возьмете весь этот круг от Платона через всю мировую литературу и заканчивая Буниным. Та же самая история. Любит сразу дух. И тут то, что... Зачем ты дал нам две души, Господь? Друг друга не видя, страдая, напрасно в людях спорят душ и плоть. Вот оно. Вот оно. Это одна из основных. Дух и плоть. Любовь небесная, любовь земная. Одна другой не может побороть. С владыкой тьмы враждует ангел рая. Кому из них я первенство отдам, кто победит меня, не знаю сам. В декаденский период он душу отдавал туда и вот не туда, и туда. Полагая, что это может соединить. Две нити соединены, как нам писал Зинаида Гиппиус, и в результате свет. Стихотворение называется «Электричество». Плюс и минус ангел тьмы и ангел небес вместе и электричество. Декаденство. В чистом виде. Декаденство. Не смейся же, читатель благосклонный, что мы с тобой нежданно перешли от прачки Лены с барышней Мадонной к противоречиям неба и земли. Один закон владеет непреклонный созвездиями, горящими вдали, и с правильным восходом и закатом, и силой, движущей незримый атом. Так сразу я двух женщин был влюблен, мне самому казалось это диким. Уже тогда, с младенческих времен, лукавым духом, Янусом двуликим, неопытный мой ум был соблазнен. И с этих пор я с ужасом великим всю жизнь внимал, как с Богом спорит бес. Дух грешной плоти с ангелом небес. Тот узел гордый в чей меч разбудит? Но если бы решить я только мог, кого душа моя сильнее любит? Кто сердцу ближе, демон или Бог? Их двойственный соблазн меня погубит. Я все еще стою между двух дорог. Дальше ирония. С прачкой Леной борется богиня, с кощунством вечным, вечная святыня. Ну, это и есть его проблематика. Да, вот вся. А дальше Крым. Ну, вот я вам подчеркивал, так, когда читал «Жизнь Арсеньева», я вам подчеркивал, что... Слишком длинный у меня был перерыв. Я вам подчеркивал, что когда Бунин появляется в Крыму и видит море, он говорит, я вдруг вспомнил, узнал, как будто бы он его видел раньше. Это Бунин. А у Мережковского иначе. Вот он попадает в Крым, там, где шумят немолчные валы, тут сплошной. Пушкин, где реют с хищным клекотом орлы, был некогда великий храм Дианы. Там нынче мрачный и глухой пустырь, а рядом крест и бедный монастырь. Вот куда он попадает. Язычество, храм Дианы, и рядом крест и монастырь, христианство. Вот вам вечная борьба, которая образует историю, о чем мы будем беседовать. Борьба духа и плоти, христианство и язычество. Ну и все понятно. О боги древности, я чую вас. Должен признаться, что никаких богов древности я не чую, когда попал впервые в Крым. Вот. Это же надо. А вот он это воспринимал. Это у меня было в другом месте, но не здесь. О боги древности, я чуял вас, когда в безмолвной и печальной тризне сюда ваш рой слетал в предзвездный час. Казалось мне, виной далекой жизни я с вами здесь бывал уже не раз. Воспоминания о существованиях до рождения. И ныне вновь пришел к моей отчизне с видением богов наедине, и сладостно, и страшно было мне. О древний бог, под сенью рощ твоих сложил я первый неумелый стих. А вот так столкнулось. Вот монастырь и крест в Крыму, рядом храм Дианы, развалины, древняя Греция, древний Рим. И вот они вместе, язычество и христианство. То самое, что и станет основой романа «Юлиан Отступник», затем «Леонардо да Винчи», а затем уже русская история. Это царевич Алексей, Александр I, 14 декабря. Посмотрите, как вот начать, а потом и будет Египет, это уже... а потом будет мессия, это уже эмиграция. То есть всю историю от начала до современности понять и найти стержень. Как и почему она движется, и что с чем борется. И никакие основания. Ну действительно, какие мы основания видим у Костомарова, у Соловьева, у Карамзина? Есть они. Но это к этому самому, к рассказу. К рассказу Бунина, где мальчик на кухне сидит и пытается, зачем ему нужны понятия, зачем ему нужна история древнего мира. Вот зачем. Мальчик у Бунина не поймет. И дальше будет ирония. Да, вот в этом рассказе старуха. А вот он живет там. Живет в язычестве, переживает христианство, переживает современную историю и находит те основания, вот те противоречия, которые двигают историю. А вам, для того, чтобы это понять, нужно прочесть к следующему разу. Нужно прочесть один роман Мережковского. Да, но вот следующий раз будет в среду, в понедельник лекции не будет. Так у меня получилось, к сожалению. Так получилось. А потом я вас должен буду предупредить, у меня еще будет небольшой перерыв, и вы познакомите, я уеду, и вы познакомитесь с двумя ассистентами, которые прочтут вам лекцию. Я всегда считаю это положительным, когда что-то один человек сидит и целый семестр говорит. А вы познакомитесь с двумя моими ассистентами, которые будут принимать экзамен у вас, со мной вместе. По моей просьбе они прочтут такие темы, простые, нетрудные, но интересные. Это футуризм и экминизм. По две лекции на то и другое. И Марина Цветаева. Это одна из моих бывших аспиранток, которая написала замечательную... Но это будет не скоро. Это я вас просто предупреждаю. Это будет не скоро. Вот. А в понедельник лекции не будет. Я вам отпуск даю, хорошо? Спасибо, скажете? Вот. Я на это и надеялся. Да, я с Мережковского потом перейду, но Мережковский тоже будет. Да, романы Мережковского. Как назывался второй сборник стихов Мережковского, не помните? Кто знает, как назывался второй сборник стихов Мережковского? Никто не знает. Первый назывался «Стихи». Нетрудно выучить. А второй, а год какой? 1892. Второй сборник стихов назывался «Символы». Это знать должны вообще. Читать не обязательно, но знать надо. А какой там был эпиграф? Правильно. Правильно, правильно. Да, это такая любимая мысль Гёте о том, что все временное, в чем мы видим, осязаем, это символ. Вот, все приходящее есть символ. Вот чего и как, это разобраться надо. Но все приходящее есть символ. Хотя и в первой книге стихов, это он приехал уже, когда в Боржоме, Дмитрий Сергеевич приехал и познакомился с Зинаидой Гиппиус, которая в воспоминаниях о Мережковском пишет, что у нее мистический опыт минимальный, а может вообще нет. Она, значит, есть, конечно, она вспоминает так, что ее знакомый гимназист говорит, а вот наш знакомый, к нам приехал поэт. И она говорит, Мережковский? Хотя ничего не знал. Это она подчеркивает в автобиографии. Что вот она сразу угадала, хотя, как она могла это знать. Так вот, в этих самых стихах, еще тогда про статью расскажу, в этих самых ранних стихах, в ранних стихах, есть проблема вот в чем заключается. О том, что, говоря прозой, я бы любил народ, но душа нет. Душа не способна. Ну, надо любить народ. Надо быть народником. Но он ощущает в себе, что здесь есть какая-то неправда. Хотя перед этим и позднее он же знакомится, с, я вам говорил, еще и с Глебом Успенским. А Глеб Успенский, в отличие от Николая Константиновича Михайловского, очень интересовался, очень его занимала проблема веры очень сильно. Не зря, сойдя с ума, он раздвоился на Ивана и Глеба, на святого Глеба и на свинью Ивана. У него такое было, ну, шизофрения, это всегда раздвоение личности. Вот он то чувствовал себя святым Глебом, Глеб Успенский, то свиньей Ивана. Вот, но Глеб Успенский посоветовал Михайловскому поехать по России, присмотреть по Волге, пойти к лесам, в леса, к раскольникам и присмотреться к народу. Вот такой вот он ему дал совет, что Михайловский говорил. Вот. Поэтому в первой его книге стихов сильное влияние Минского, Надсона, представляете? Представить себе трудно, мы уже говорили об этом, какой огромным успехом они Надсоном все довольно быстро преодолели Мережковский и Гипсон, и Гиппиус, но были под влиянием. Но вот в этих ранних стихах, 84-й год, да, 19 лет, у него есть такое стихотворение, навеянное беседами с братом и спором с братом. Называется «Кораллы». Док, все про кораллы написано. Широко раскинулся ветвями чуждое небо, звуков и лучей, целый лес кораллов под волнами, в глубине тропических морей, миллионам тружеников вечных колыбель, могила и приют. Дивный плод усилий бесконечно, этот мир полипы создают. Вот-вот кораллы растут, растут, растут, растут. Да. Этот, каждый род ступень для жизни новой. Дарвинизм. Будет смертью в камень превращен, чтобы лечь незыблемой основой поколением будущих времен, и встает из бездны океана и растет коралловый узор. Презирая натиск урагана, он стремится к небу, но простор. Он вознесся кружевом пурпурным исполинской чащей ветвей в полусвете мягком и лазурном преломленных трепетных лучей. Час придет, и гордо над волнами, раздробив их влажный изумруд, новый остров, созданный веками, с торжеством кораллы вознесут. И пускай в глухой и темной доле, как полип, ничтожен я и слаб. Да, пока дарвинизм. Я могуч святою жаждой воли, утомленный труженик и раб. Там задали, вижу я над нами новый рай, лучами весь облит. Новый остров, созданный веками, высоко над бездной парит. Тут уже вот какой-то прорыв к небесам. А когда он пишет, опять же, в этот самый, уже позднее, конечно, в 89-м году, свою драму в стихах Лоренцо по мотивам пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон», там его возлюбленный говорит Лоренцо, но неужели, когда ты, неужели ты не веришь в Бога? Он говорит, когда я смотрю в твои глаза и небо, мне кажется, я что-то вспоминаю. Вот эта вера как воспоминание. Но в целом дальше там идет гимн солнца. Это вот такое стихотворение «Кораллы». Но это из первой книги. А что касается уже позднего, знаменитого стихотворения, это мне нужен пример для вас обязательный. «Декаденство» мне нужно его показать. Вот, в символах там его еще нету, это придет позднее, и мы будем касаться этой темы, но вот это уже совершенно, как бы это сказать, совершенно яркий пример. Очень позднее стихотворение 94-го года. Сейчас я вернусь обратно к его работе о причинах упадка. Приведу этот пример. Называется «Дети ночи». Это самое популярное стихотворение у Мережковского, которое выучили все современники. Понятно, ночь, может быть, рассвет будет. Тут не очень мы его видим. И мы дети ночи. Декаденты – дети ночи. Они не видят впереди ничего. Грубо говоря, идеалов нет. Не на что опереться. Устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждем, придет ли наш пророк. Он пришел, Соловьев, но пока еще ничего нет. И с надеждой в сердцах, а, кстати, Мережковский и Зинаида Гиппиус были знакомы с Владимиром Соловьевым, но бесед между с ними не получалось. Они познакомились в 97-м году, во время приезда Соловьева в Петербург. Ждем, придет ли наш пророк. И с надеждой в сердцах умираем и тоскуем о несозданных мирах. Мы неведомое чуем. Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленные весны. Это, надо сказать, надо полагать, наше поколение. Слишком ранние предтечи, слишком медленные весны. Ведь ничего нету. На самом-то деле. На самом-то деле никакого Владимира Соловьева нету в современности. Ну, Блок-то полагал. Знаете, что он сказал Владимиру Соловьеву? Он сказал, что явление Владимира Соловьева – это как явление Христа. Но мы же знаем, что Христос появился, а потом первый век, второй век, третий век. где-то к 5-му, 6-му что-то начинается. Дальше 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. В 10 веке до нас доходит. 10 веков понадобилось. Но когда Христос появился, еще ничего не было. Вот Блок в поздней своей статье говорит, что явление Владимира Соловьева это аналогично явлению Христа. Вот в этом смысле. Но вот слишком нам мы неведомое чуя, дерзновенно на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленные весны. И среди глубокой тьмы, петуха ночное пение, холод утра — это мы. Мы над бездной ступени, дети мрака солнца ждем, свет увидим, и как тени мы в лучах его умрем. Это последний, окончательный вариант стихотворения «Дети ночи», который, но на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленные сны. В журнальной публикации, а не в книге, имел важное четверостишье. Наши гимны, наши стоны, мы для новой красоты нарушаем все заветы, приступаем все черты. Вот оно, декаденство. И буквально через год эти строчки выброшены. Наши гимны, наши стоны, мы для новой красоты нарушаем все заветы, приступаем все черты. Вот это никто уже не читал, что было в книге, когда вошло в книгу. Вот это стихотворение, вот радость это наступила, особенно у этой самой позитивистской критики. Эту строчку кто только не цитировал, всего Мережковского забыли. Никто поэзию не читал, но вот эти строки помнило все его поколение. Это было вот, а мы для новой красоты, это как бы Евангелие этих самых декаденства. Мы для новой красоты нарушаем все запреты, приступаем все черты. Сколько раз цитировалось это невозможно. Я вам зачитаю, вот я вам говорил о том, что Мережковский соединяет литературу XIX века, читая стихи Достоевскому, дружит с Гаршиным, Михайловским, Плещеевым, Полонским, не с числа, с кем он дружит, со всеми. Знаком. Дружит он ни с кем не дружит. Он много общается, но друзей у него не было никогда. А вот смотрите, и это самое, смотрите, что пишет нам Бунин. «Дети ночи» получили известность как манифест декадентского искусства. Бунин, вспоминая в 27-м году время своего вхождения в литературу, в 90-е годы, отмечал это стихотворение как показатель эпохи. И говорит он самое, то же самое, что мы говорим о Мережковском. «Я увидел сразу 4 литературных эпохи». Ну, в каждой эпохе живет 4 литературных эпохи. У нас есть патриархи, которым за 80 или за 85. У нас есть, это скажем, Солженицын и, ну я не знаю кто, Грань, да. Да, есть следующее за ними поколение, скажем, Битов за 60. С ним огромная компания. Потом поколение 40-летних и поколение 20-летних. 4 эпохи, это всегда так было. Потому что мы так считаем возраст. От 0 до 90. Так вот смотрите, что Бунин о себе говорит. Я видел сразу 4 литературные эпохи. С одной стороны Григорович, Жемчужников, Толстой. Григоровичем встречается, Жемчужником встречается, с Толстым встречается. Это с одной стороны. Это старшие, да? Григорович, Жемчужников, Толстой, это старшие. Это как для нас Солженицын. С другой редакция «Русского богатства», Златовратский. Ну вот это народничество. И это Короленко. Кстати, ведь Мережковский написал 2 замечательные статьи о своих юных современниках. Ну, юных, чуть юных. Может, и постарше. Он написал хорошую статью о Короленко и хорошую статью о Чехове. Серьезную, хорошую статью. Ну, Короленко 53-й год, а Чехов все-таки 60-й. А он 65-й. Ну, вот второе, значит. Также Мережковский знаком с современными записками, когда его редактировал тогда Михайловский. С третьей Эртель Чехов. С четвертой те, которые, по слову Мережковского, уже приступали все законы, нарушали все черты. Он неверно. забавно, в 27-м году, но он неверно цитирует. Почему неверно? Потому что помню. А то, что Мережковский это выбросил, вот это четверостишье, буквально почти через полгода, написавший это, вот это уже никто не запомнил. Ну и так бывает часто в литературе. Но мне это важно здесь не то, что он выбросил, а как быстро это произошло. Как вот эти вот такие декадентские строчки, значит, были выброшены. Ну и, конечно, начало символизма – это книжка «Символы», потом еще Брюсова вспомним, и его брошюра, которая называлась «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Брошюра эта родилась из двух докладов. Первый доклад был о причинах упадка современной литературы, а второй был доклад о новых течениях современной русской литературы. Потом он объединил эти два доклада вместе, и получился о причинах упадка и о новых течениях современной литературы. Ну и, знаете, и не читайте. Я вам сейчас объясню, потому что ничего особенного там не было. Но современников поразило. Меня, когда я читал это в первый раз, нисколько не поражало. Ну, все достаточно просто. О причинах упадка и о новых проявлениях характеристика эпохи такова. Очень, опять же, хочется сопоставить современность. Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и не понимали разумом невозможности верить. Вот в чем выражается эпоха. Необходимость верить и невозможность верить. В этом болезненном, ну то, что я примерно из его биографии, в этом болезненном, неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии, так же, как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности 20 века. Вот видите, здесь слово «мистический». Вот это и не устраивало. Вот все возмутились. Хотя на самом деле это обычное явление. Есть эпохи, и они всегда были. Вот почему интересует Мережковскую эпоху Александра I? Это эпоха мистицизма и религиозных исканий. А затем какая эпоха придет? Немножко гегельянство, и придет эти самые нигилисты, материалисты, неестественники. А потом снова наступит эпоха мистицизма, религиозных исканий, нового религиозного сознания, символизма. Ну а потом уж по воле или не по воле наступит опять. Естественно, это уже берем наше время 20 век, когда религия не интересовала никого, и в школе учителя говорили о том, что верят это те, которые неграмотные, необразованные. А потом, посмотрите, что творилось в конце 80-х, начало 90-х годов, вы не помните. Это же появились всякие эти колдуны, гадалки, экстрасенсы. Вчера посмотрел, не посмотрел, минут пять смотрел фильм про клады. Нельзя клады искать. Заговорили. Почему? Но я знаю более серьезную историю. А именно, что нельзя было вскрывать гробницу Александра Македонского. А вскрыли ее в 41-м году. Нельзя вскрывать могилу. Но там якобы те, которые честные кладоискатели, которые гробы не вскрывают, а ищут клад. Нельзя. Так вот, это было мне удивительно напоминало, вот эти все экстрасенсы, колдуны. А, эти Нострадамус. Ну, все предсказал, все. И вот вы прочитайте Нострадамуса, да ничего там нету. Это может толковать. Знаете, выкручивать вот так вот и что-нибудь оттуда вывалить. Ну какой интерес? А вообще объявление о том, что по фотографии не нахожу родственников, это вообще подряд, в любой газетке. Откуда такой интерес? С чего, с какой стати? Ну я уж и не говорю о этих глубоко верующих православных. Это страшная картина. Это просто ужас какой-то. Один сотрудник Пушкинского дома, глубоко верующий, вынес портрет Толстого из своего кабинета. Почему? Он же отлучен от церкви. Представляете? студент ко мне на втором курсе западного отделения замечательно все прочитал. Когда зашел вопрос о исповеди, в чем моя вера, он говорит, я не читал, почему? Это нельзя читать, она получена на церкви. Нельзя читать. Это с какой стати? А вот это такие крайности. Да? Вот это такой страшный, невероятный интерес ко всему, и как-то это идет периодами. Ну, я не беру насильственный период, да, когда церкви взрывались, уничтожались, когда, значит, священники расстреливались. Кстати, вот есть такая книжка, 5 томов, «Мартиролог», кто был расстрелян в 1937 году, только расстрелян. Ну, естественно, на первом месте рабочие. Нет, на первом месте крестьяне. На втором рабочие, на третьем священники. Почти поголовно. Там интеллигентов мало было. Ну, по сравнению с рабочими, конечно, и крестьянами. Вот те, кто были расстреляны всего за один год, 5 томов вышло, фамилии и названия дел вот таких. Вот священники на, почти наравне с крестьянами. То есть почти поголовно вот наступает такой период. А что интересно, а храмы и монастыри превратились в концлагерь. Это самое распространенное. Ну, Соловки, да, яркий пример. Это же было... Обитель православия стала одним из самых страшных лагерей. Но вот эти периоды, вот период такой, он все время есть. И всегда крайности. Вот это он и угадывает. Никогда еще люди так не чувствовали необходимости верить. И так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии, в этой небывалой умственной свободе, вот то, что было декаденство, сейчас, по-моему, называется постмодернизм. И все равно, что добро, что зло, и две нити соединены. Ни верхнего места, ни сакрального, ни профанного. А вот это хорошо. Это свобода. Это вот свобода, понимаете? Вот. Реальности нету. Нет, что такое реальность, не знаю. Есть знаковая система. Вот там происходят игры. А что такое реальность? Кто может сказать реальность? Вот эта свобода, которая воспринималась ими в декаденстве, она сейчас поворачивается очень такой своеобразной стороной постмодернизма. Добавлена еще на современной, естественно, научной теории, да? Вот. И отсюда вот литература 70-х, 80-х, признавая откликнуться на эту величайшую потребность времени, находится, по мнению Мережковского, в глубоком упадке. Ее завел туда удушающий мертвый позитивизм шестидесятников. Ну вот, как тогда обижали шестидесятников, так и сейчас обижают шестидесятников. Правда, у шестидесятников моей эпохи был как раз интерес к религии, но он почему-то, знаете, в чем выражался? В интересе к буддизму. Это страшная интересная черта. Вот буддистами как-то вдруг резко становились все окружающие. Без слова «карма» нельзя было обойтись, вот ну совсем нельзя было обойтись в это время, как без слова сейчас постмодернизм или что-нибудь, «карма». Карма такая. Все, ну вот все вокруг стали буддистами. Потом стал возникать интерес к христианству. Да, стали читать Александр. Первоначально через буддизм, через вот оттуда дело. А, ну да, эти книжки, это невероятное количество этих.